За спиной сидел тот, другой, по имени Бернерс, человек, с которым она познакомилась пару дней назад, когда они вдвоем объясняли ее роль в этом деле. Он тоже был спокоен. Тихий, почти нежный человек, сплошная любезность. Его, как и Рекса, совершенно не беспокоило предстоящее. Оба они чертовски самоуверенны. «Все в порядке», — послышался сзади голос Бернерса. «Теперь звоните». Белль неловко ткнула сигарету в пепельницу, оставив тлеть незатушенный кончик, и подняла трубку. Она набрала междугородний номер и глубоко вздохнула, услышав сигнал на другом конце. «Алло? Да?» — прервал гудки мужской голос, неясный, усталый голос без выражения. «Это склад в Мерифорте?» «Да». «Одну минуту. Звонят из Министерства обороны Уайтхолл. Полковник Шримптон хочет поговорить с...» «Кто-кто?» «Полковник Шримптон». Белль произнесла имя немного резко, уже успокоившись. Так с ней бывало и в универмаге, когда уже решишь, что украсть. «Из штаба генерал-майора артиллерии. Соединяю». Она пару раз царапнула ногтем по шершавому микрофону, а потом, сменив тон на подобострастный, сказала: «Говорите, полковник», и подала трубку Бернерсу. «Склад в Мэрифорте?» — спросил он. «Да, сэр». «Капитан Келли, я думаю, еще не прибыл. Он едет с важным поручением». «Нет, сэр, вообще никого не было». «Понятно. Так вот, когда он приедет, пусть сразу же позвонит мне в Уайтхолл, 7022. Он знает мой внутренний номер, полковник Шримптон. Сразу как приедет, понятно?» «Да, сэр». «Хорошо, благодарю вас». Он положил трубку, улыбнулся, дернул себя за мочку уха и сказал: «Вы отлично поработали. Уайтхолл, вот что сбило их с толку. Генерал-майор артиллерии. Это гипнотизирует, сводит их всех с ума. Интересно, как зовут настоящего генерал-майора?» Бернерс взял шляпу, перчатки и встал. Без труда вспомнив простое исследование, которое она провела, взяв сотое издание «Уайтхолл Альманах» в лиловом переплете, Белль сказала: «Его зовут сэр Чарльз Ричардсон». А потом перечислила все его награды, чтобы произвести впечатление на Бернерса. «Боже, как по-ребячьи беспокойны мы бываем!» «У вас хорошая память», — похвалил он, стоя у двери. «Теперь запомните. Через полчаса вы позвоните снова и спросите Келли. Его там не будет. Скажете, что я велел ему ехать в Мейдстоун. Это будет той изюминкой в пудинге, вместе с которой они за раз проглотят все дело о Келли. Понятно?» Она кивнула. Бернерс остановился, опершись рукой о дверь, и сказал: «Беспокоиться не стоит. За него, во всяком случае. Он может за себя постоять. К тому же, что ни говори, в военной форме есть своя прелесть, как поется в старой песне. Он оставил меня одну. Ушел, как уходят раньше времени с работы. Бросают дела, чтобы поскорее вернуться к теплому домашнему очагу», — говорила себе Белль. «Мужчины, проклятые мужчины! Такие, черт возьми, спокойные и самоуверенные!» Она поняла, что ни делай, что ни говори, а их не изменишь. Они убьют Сарлинга так же спокойно, продуманно и холодно, как работают сейчас. Все в порядке. Он доехал до первой развилки, повернул налево, взобрался на холм по левую руку равнины Кента. У трактира Виго свернул налево на узенькую тропку. Виго. Что здесь было за битва? Все кругом заняли моряки. Рочестер, Чатхэм, Грейвсенд, Темза. Раньше, до того, как реку загадили, в ней водилось столько форели, что лондонские подмастерья, нанимаясь к хозяину, ставили условием видеть ее на обеденном столе не чаще двух раз в неделю. Да, Виго, это на побережье Испании.